Глава 4. Кооперативное настольное расследование. Вика отзвонилась, что идет в ее сторону ближе к 11. Геля уже успела поужинать, поиграть с взбодрившимся к ночи пятнышком и заварить зеленый чай с васильками и апельсиновой цедрой. Мысленно приготовилась к испытанию. Последний месяц Вика приносила с собой младшего сына, а тот не всегда вел себя спокойно. Иногда приходилось прерываться и по многу раз повторять одно и то же. Геле было тяжеловато, но она прекрасно понимала, все временно. Дети растут, дела разгребаются, а жизнь меняется постоянно. Пятнышко как раз начал зевать и пристраивать мордочку между лап, когда в дверь позвонили. Геля положила котенка в коробку и пошла открывать. На пороге стояла Вика, высокая русая красавица с ясными глазами и отличной, даже не намекающей на двоих детей, фигурой. Маму маленького ребенка в ней выдавали синяки под глазами, ошалевший взгляд и прическа. Волосы из гульки торчали во все стороны, как у испуганного дикобраза. Вместо малыша в слинге подруга держала толстую папку с документами. «А где Димка?» Удивленно выпалила Геля вместо приветствия. Вика махнула рукой. «Вадик сказал, что ребенку почти 2 месяца, и моя абсолютная власть над ним давно закончилась. Велел оставить его дома. Я сцедилась и пошла. В конце концов, муж справляется с детьми по воскресеньям, когда я на игротеке. Я в него верю. В крайнем случае позвонит. Идти всего ничего». Геля кивнула. Вика жила в соседнем доме. Отступила, пропуская подругу в квартиру. Она вошла, скинула обувь, куртку и потопала прямиком на кухню. «Как пахнет!» Мечтательно прикрыла глаза. «Обожаю этот чай!» Положила папку на стол и пояснила. «Новые договоры. Будем разбираться вместе». «Ага». Геля кивнула и потянулась к чайнику разлить бодрящую жидкость по чашкам. Большую часть отчетности и документов смотрели на ноутбуке в комнате, но возиться с договорами можно было и за чаем. Обычно начинали с них, а потом плавно перетекали к компьютеру. С делами покончили ближе к часу. Вернулись в кухню уже просто полакомиться шоколадным печеньем, поболтать и поделиться новостями. Вскипятили воду, заварили свежий чай и устроились за столом. «Зачем приходил Дениска? Понятно и без лишних пояснений». Вика отхлебнула из чашки и деланно вздохнула. Геля, понимающе кивнула. У нее тоже не было особых иллюзий, но так хотелось пожаловаться подруге на кавалеров. Вика подмигнула и продолжила. «Стареет. Ищет женщину, с которой можно не только трахнуться, но и поговорить». Геля хихикнула. «Ты предложила почти сказочную, льстящую самолюбию версию. Прямо бальзам». «Я уж было решила, у него список в телефонной книге кончился, и он пошел по старым знакомым. За новыми-то ухаживать надо, а здесь, так сказать, на разбухшие дрожжи. Слышала, некоторые оптимисты считают, что бывшая прибежит по первому свистку. А вот Ленке суета вокруг жениха для чего? «Убей меня, не понимаю», — продолжила Вика задумчиво. Похоже, новости об общей приятельнице интересовали ее сильнее Гелиных рассуждений. Строго говоря, Ленка была больше Викиной знакомой, чем Гелиной. Ленка и Вика учились в одной группе в Академии управления. «Здесь, наоборот, все понятнее некуда», — пожала плечами Геля и приложилась к чашке. Терпкая жидкость приятным теплом растеклась по языку. «Хочется брачный контракт повыгоднее. Может, боится, что муж перестанет быть хорошим, если что-то случится с ее отцом. Чего ей бояться? Там такое наследство будет, что любой станет шелковым. Думаю о другом. Она всегда была гулякой, понимаешь? Мужчин любит, они ее тоже. Ей логичнее продавливать жениха на открытый брак. Большой любви между ними не заметила. По крайней мере, в это воскресенье они походили на однокурсников, которым поручили общий проект, не больше. Зачем ей его верность? Она-то всегда будет знать, что дети ее. Скажешь тоже, какой смысл выходить замуж, если супруг все равно останется в свободном доступе? Проводить семейный досуг в вендиспансере? Вдвоем, конечно, не так скучно в очереди, но... Вика хихикнула и потянулась за очередной печенькой. Там наверняка электронная запись сейчас. Время ожидания не больше 5 минут. Отправила в рот шоколадный кругляш. «Ничего мы с тобой в жизни не понимаем. И в досуге тоже». Отхлебнула чаю и продолжила. «Если честно, жутко хочется узнать, в чем там дело. Умираю от любопытства». «Завтра пойду к нему насчет игры и узнаю. Постараюсь осторожно». «Пожелаю тебе удачи», — Вика подмигнула. «И не только в разговорах». Геля почувствовала, что краснеет. Такой удачи ей точно не требуется. В постель к питерскому знакомому она не собирается. С нее хватит давних приключений. «Пойду я». Вика залпом допила чай и встала из-за стола. «Вадим покормил Димку, а потом, небось, заснул вместе с Лешкой. Надо разогнать моих мальчиков по отдельным кроваткам. Звони, если что». «Конечно». Геля тоже поднялась на ноги проводить гостью. «Как приду завтра с задания, так и позвоню». Закрыла за Викой дверь и вернулась на кухню. Сомнения подруги разожгли любопытство, и Геля даже подумала, а не согласится ли ей помочь Ленке. Дать себе возможность досконально разобраться в происходящем. Налила еще терпкого чаю и плюнула. Пусть варятся в своих проблемах без ее участия. Со временем они с Викой узнают подробности и так. Проведала спящего котенка и тоже отправилась в постель. Завтра у Гели намечался законный, но полный беготни выходной, и следовало хорошенько выспаться. Проснулась ни свет ни заря. Планировала провести полдня за городом у мамы, а перед этим заскочить в МФЦ за нужными ей документами. С тех пор, как 5 лет назад родительница вышла замуж второй раз, они редко виделись, и временами Гели ее не хватало. Прекрасно понимала, у мамы молодой муж, маленький сын, не до великовозрастной старшей. Но иногда до боли в груди хотелось снова почувствовать себя ребенком. Звонок смартфона застал в дверях. Геля выругалась и потянула зеленую трубку на экране. «Ева, дорогая!» — пропела мама сладко, но у Гели мгновенно испортилось настроение. «Если она звонит, значит, планам что-то помешало». «Родька приболел, валяется с температурой. Прости, все отменяется». «Жаль», — вздохнула Геля. «Младший брат на то и был младшим, чтобы подкидывать сюрпризы». «Пусть выздоравливает. Документы, полагаю, не нужны? Если нет, я никуда не пойду». «Ждет до следующей недели». «Отлично». Геля замялась, раздумывая, что еще спросить, чтобы потянуть разговор. «Побегу. Еще раз извини, дорогая». Мама отключилась. Геля молча кивнула смартфону, положила его на стоящий у выхода комод и принялась раздеваться. Может, и к лучшему, что визит не удался. Посидит дома, поработает, почитает отзывы на новые спектакли и театральные сплетни. Выберет что-то для себя, а вечером, если будет хорошая погода, пройдется к кавалеру пешком. Не самый плохой вариант. Задумалась на миг, надо ли предупредить Машу, что сегодня не нужна помощь с пятнышком, но потом махнула рукой. Пусть ребенок поспит. Как заглянет в гости, так все и узнает. С котенком хватало хлопот. Пятнышко напрочь отказывался носить ветеринарный воротник, а сшитый Машей чехол на хвост периодически спадал, открывая рану. Приходилось поглядывать и поправлять его время от времени. Зато гладить пушистые бочки и играть с малявкой было одно удовольствие. Котенок забавно бегал за бантиком, решительно изображал ужасного хищника, хватая его лапами. С радостью шел на руки и задорно, хоть и едва слышно, мурлыкал, когда согревался на ладони. Еще не совсем привык к туалету, но Геля верила, что и это достижение не за горами. Сделала себе латте, развела смесь для пятнышка на случай, если тот проснется, и уселась за ноутбук. Давно собиралась написать парочку больших обзоров по новым настолкам и не видела смысла тянуть дальше. Начала собираться в гости без четверти три. Дождя не обещали, идти было чуть меньше 2 часов. И Геля, как и утром, неспешно натянула джинсы и свитер. Посмотрелась в зеркало и собрала волосы в строгий хвост. В конце концов, ей предлагали работу, и стоило настроиться на серьезный лад. Задумалась, что делать с котенком, но потом решила прихватить его с собой. Благо, Маша притащила откуда-то старую сумку-переноску, и не обязательно было оставлять малыша в одиночестве. Вряд ли Ян станет сильно возражать, если она, не выпуская животное, просто поставит переноску у порога. Натянула пальто, надела кроссовки, запихнула в дамскую сумку большой блокнот и цветные ручки. Взяла переноску с пятнышком и вышла из квартиры. Усмехнулась шальной мысли. «Похоже, Дмитрий прав. Она и впрямь превращается в старую деву. Собралась в гости к мужчине, и мало того, что напялила до неприличия толстый свитер с горлом, так еще и потащила с собой кота». На улице оказалось хуже, чем рассчитывала. Геля даже пожалела, что не надела шапку и перчатки. С неба не капало, но ледяной ветер пробирал до костей. Натянула капюшон, закрыла боковые окошки в переноске и продолжила путь. Если нигде не задерживаться, замерзнуть они с пятнышком не должны. Навигатор вел узкими сонными улочками с засыпанными желтыми листьями тротуарами и уютными скамейками у подъездов и детских площадок. Видавшие виды девятиэтажки сменялись высотными типовыми монстрами помладше, но внизу все оставалось однообразным. Деревья засыпали землю золотом, а ветер угонял сокровища и прятал их по углам. Геле даже казалось, что среди доносящегося до нее дорожного гула, громких разговоров и грохота невесть откуда взявшихся железяк четко слышится шепот листьев. Они встречаются с дальними родственниками и спешат обменяться новостями. Ближе к центру типовой застройки стало меньше, зато появились особняки и когда-то бывшие доходными дома. Улицы замелькали яркими навязчивыми витринами. Геля достала пятнышко из переноски и спрятала его во внутренний карман пальто, ближе к телу. Решила, что так котенку будет теплее. Время от времени зверек рвался на свободу, и они мерзли вдвоем. Он из-за того, что высовывался наружу, она из-за распахнутого пальто. Повинуясь навигатору, обошла небольшой парк и, почти как странствующий рыцарь на дракона, натолкнулась на группу высоких помпезных многоэтажек. Сверилась с адресом и ухмыльнулась. Похоже, добралась. Опоздала всего на 10 минут. Нужный подъезд нашла без труда, позвонила в домофон, помахала в камеру и вошла внутрь. Вздохнула с облегчением. Здесь не было ветра и не мерзли руки и уши. Вызвала лифт, чтобы подняться на нужный этаж. Кавалер ждал во всеоружии. Из квартиры выглядывал свежий, будто только что из ванной мужчина в тонких джинсах и узкой, подчеркивающей все достоинства фигуры, футболке без надписей. Геля посмотрела вниз и сдержала смешок. На ногах у хозяина дома красовались потрепанные жизнью плюшевые единороги. Возможно, когда-то они и производили впечатление гордых животных, но сейчас смотрелись скорее жертвами жадных циркачей. «Девушкам нравится», — пояснил он, поймав ее взгляд. «Проходи». «Высоко же ты забрался», — поделилась Геля, когда они переступили порог. «Люблю смотреть вдаль». Ян протянул руки в ожидании, когда она отдаст ему пальто. «От тебя прямо веет холодом!» «Ничего, сейчас согреешься. Я глинтвейн сварил, будешь?» «Не откажусь». Гостья поставила переноску около двери, расстегнулась и потянулась достать из кармана котенка. Ян нахмурился. «Что у тебя там?» Геля виновато улыбнулась. Отчего-то показалось, что Ян непременно рассердится. «Котенок! Маленький совсем!» — забормотала смущенно. От волнения кровь прилила к щекам, и Геля почувствовала, что краснеет. Побоялась оставить его дома в одиночестве. «Не волнуйся, я посажу его в переноску, и все. Он не помешает». Ян удивленно приподнял идеально очерченную густую черную бровь. Геля прикусила губу. Никак не могла разобрать, что он подумал. Наконец-то добралась до пятнышка и вынула его на свет. Котенок, похоже, умудрился заснуть, а сейчас обиделся на внезапное вторжение и недовольно зашипел. «С характером», — констатировал Ян. «Можешь выпустить погулять. Приватная часть у меня закрыта, а в гостевой ни ковров, ни проводов, ни мелкого мусора». Протянул руку забрать животное. «Дай погладить. Рано вы его от кошки забрали, и правда, совсем маленький». «Соседка с улицы принесла, мальчишки его обижали», сообщила Геля и усмехнулась. С котенком в руках Ян выглядел настоящим великаном, почти идеальным античным красавцем. Вероятно, так же смотрелись атланты, когда натягивали одежду и прогуливались, отдыхая от небосвода на плечах. «Дети не всегда понимают, что творят». Ян принялся чесать пятнышко за ухом. Котенок сменил гнев на милость, спрятал когти и притих, наслаждаясь процессом. «Мы его проглистовали и обработали от паразитов». «Неясно зачем», — добавила Геля. «Он теперь вполне домашний обитатель». «Даже если и нет», — покачал головой Ян. «Это всего лишь кот. Большого урона от него не будет. Раздевайся, мой руки и топай в комнату, а я отпущу пушистика». «Его Пятнышко зовут». «Хорошо. Отпущу погулять Пятнышко и похлопочу с глинтвейном. У меня уже все готово». «Он может нагадить где-нибудь в углу», — выдала Геля последнее предупреждение. Казалось, Ян не очень понимает, что происходит, и рассердится на котенка, если что-нибудь случится. «Уберем», — заверил мужчина. «У меня была кошка в детстве. Я в курсе, что ничто человеческое им не чуждо». Поставил котенка на пол и прошил гостью взглядом. «Сама разденешься или помочь?» Геля покраснела еще больше. Помощи с одеждой от питерского мача ей точно не требовалось. «Сама», — пообещала она и неохотно скинула пальто. В теле еще хватало холода, и расставаться с лишней одеждой не хотелось. Ян кивнул и, прихватив котенка, исчез за поворотом прихожей. Геля занялась ботинками, мысленно прикидывая, как сориентируется между комнатами без хозяина дома. В почти квадратном коридоре все оказалось проще некуда. Проход обратно в прихожую спрятался за спиной. Напротив, примерно в 10 шагах, распахнутая двустворчатая дверь приглашала в гостиную. По левую руку расположился вход в ванную комнату, а чуть поодаль — в кухню. Оттуда доносился слабый аромат гвоздики и красного вина, звон посуды и нечленораздельное мурлыканье. Ян пытался петь веселую песенку. Справа, обозначая границы дозволенного, красовалась закрытая дверь. Вероятно, вход в ту самую приватную часть. Геля вздохнула и направилась по обозначенному хозяином дома маршруту. Усмехнулась мысли, что Ленка не зря печется о брачном договоре. При должном подходе с кавалера, похоже, можно стрясти не на один кайен. Обозвала себя циничной стервой и попыталась подумать об игре. В конце концов, пришла сюда вовсе не оценивать упакованность чужого жениха. Размером гостиная походила на торговый зал в настольном лабиринте, прямоугольник в 30 квадратов, но на этом сходство заканчивалось. В отличие от уставленного стеллажами с играми зала, комната была практически пустой. Ближе к большому, почти во всю стену панорамному окну, стоял круглый стол. Опытным взглядом Геля отметила, что за ним можно вполне комфортно играть и в настолке вшестером. Рядом прятались 4 стула, но все указывало на подвижность интерьера. Вероятно, когда требовалось, стол передвигали ближе к располагавшемуся напротив входа дивану. Вдоль стены с двустворчатой дверью стоял стеллаж. Часть полок была закрыта, но на открытых хватало всякой всячины. От ярких коробок настолок и книг до игрушечных фигурок, бумаг и цветных карандашей. Если бы Геля не знала о хобби Яна, решила бы, что у него есть дети. Собиралась подойти ближе и посмотреть на книги, но не успела. В дверях появился хозяин дома с подносом в руках. «Уже освоилась?» — бодро поинтересовался он. «Я пятнышку сметаны налил. Пусть порадуется. Как раз нашлась не сильно жирная. Садись на диван, сейчас согреемся, и буду рассказывать тебе, как и что». Геля не стала спорить. Уселась и уставилась на мужчину. Он подошел к стеллажу, выдвинул вперед одну из закрытых секций, что-то дернул и подкатил к дивану небольшой столик, хлипкий и слишком высокий, край на уровне шеи сидящей Гели, но вполне подходящий, чтобы поставить туда кувшин и 2 чашки из толстого стекла. Ян разлил парящий напиток, протянул 1 чашку гостье и уселся рядом. Геля с радостью обняла стекло непослушными руками. Чашка была обжигающе горячей, но после ледяной улицы оторваться от нее было невозможно. «Пей!» — улыбнулся Ян. «Изнутри согреешься быстрее». И будто показывая, что приготовил безопасный напиток, приложился к чашке и сделал 2 крупных глотка. Гостья последовала его примеру. Жидкость была приятной на вкус, но обжигала язык и горло. Геля закашлялась. Вытянула руку, чтобы не пролить содержимое чашки на диван, и случайно ударила по столику. Тот накренился, но устоял на месте. Зато кувшин упал прямо Геле на плечо. Девушка взвизгнула, выронила чашку. Жидкость просочилась через свитер и прижгла кожу. «Снимай сейчас же!» — приказал Ян, и раньше, чем Геля смогла что-то сообразить, потащил край ее свитера наверх. Гостья покорно подняла руки. Кожу жгло неимоверно, на глазах выступили слезы, а впитавшая горячую жидкость шерсть только подливала масло в огонь. Без одежды стало легче. Плечо болело, но уже не так сильно. Геле захотелось окончательно разреветься. Не представляла, как оправдываться перед Яном. Мало того, что пролила глинтвейн, так еще и наверняка испортила диван. Неловкая клуша. Прищурилась, пытаясь понять, где хозяин дома и когда он успел сбежать от нее. Яна в комнате не было. Появился в дверях через несколько мгновений. В 2 прыжка оказался рядом и извлек из прихваченной с собой коробки какой-то баллончик. «Небось, очиститель для обивки», — успела подумать Геля, а потом мужчина нажал кнопку и направил струю на ее плечо. Послышалось шипение, и прохладная пена ровным слоем стала покрывать обожженную кожу. Геля на миг прикрыла глаза. От холода сжималось все внутри, но становилось легче. «Это спрей от ожогов», — поспешил пояснить Ян. «На всякий случай». «Спасибо», — Геля выдавила улыбку. «Я все сейчас ототру. Расслабься». Он закончил с пеной и закрыл баллончик колпачком. «Это всего лишь вино. Лужу вытрем, диван обмахнем тряпочкой с модной химией, а свитер запихнем в стиралку. Она с сушкой через 1,5 часа будет как новый. Пока дам тебе футболку, а чуть позже еще раз обработаем плечо. Глинтвейна, кстати, тоже на 2 чашек осталось. Так что все по плану». Облизнулся и задумчиво добавил. «Почти». Геля проследила его взгляд и в который раз за день почувствовала, что краснеет. Тихонько выругалась. Ян смотрел куда-то в район еремной впадины. Жадными глазами пробегался по ее плохо прикрытой тонким кружевным бюстгальтером груди. Сердце Гели забилось, как ненормальное. Только приключений подобного рода ей сейчас и не хватает для полного счастья.